Восьмое. Четыре приема изменения программы мышления. Перед тем, как начать разговор о программировании мышления, давайте перечислим четыре приема изменения личности путем наполнения нашего подсознания новыми идеями, мыслями, образами и заложения целей на уровень нашего подсознания. Первый прием – письменное программирование. Письменное программирование заключается в том, что мы должны представить свои цели в письменном виде и выразить их очень точными словами и переписывать их как можно чаще. Каждый раз, когда мы описываем свои цели, они все глубже оседают в нашем подсознании, которое начнет действовать, чтобы осуществить их. Лучшее время, чтобы записать свои мысли – раннее утро. Сядьте и в течение 2-3 минут перепишите свою цель и начинайте день таким образом. Этот прием вселяет идею в ваше сознание, и вы становитесь всегда готовым использовать каждую возможность, которая приблизит вас к заветной цели. Вам нужно сесть и написать вашу цель в первом лице, в настоящем времени, как будто цели вы уже достигли. «У меня есть, я зарабатываю, я преуспеваю». Как только вы написали свою цель, закройте глаза и представьте, как приятно вам видеть достигнутый вами результат, какое от этого вы испытываете удовольствие. Нарисуйте в сознании четкую картину себя, каким вы хотите стать. Другой способ применения письменного программирования – изменить свое обычное поведение на весь день, представив благоприятный исход всех событий дня и вообразив, как вы будете себя вести и что чувствовать при этом. Четко выразите это словами. «Я совершенно уверенно себя веду навстречу утром». Потом закройте глаза и представьте, как вы уверенно ведете себя на том самом собрании. Этот прием письменного программирования, используемый каждое утро, приведет вас к желаемой цели быстрее, чем любой другой метод, с которым я сталкивался за 20 лет исследований. Второй прием программирования мышления – это быстрое программирование. Он используется перед любым важным разовым событием. Например, топ-менеджеры по продажам, руководители, шоумены, художники, ораторы постоянно пользуются этим методом. Он состоит в следующем. Непосредственно перед важным событием, где вы хотите проявить себя определенным образом и достигнуть определенного результата, вдохните, выдохните, расслабьтесь, убедите себя в удачном завершении события. Например, вам нужно представить презентацию товара выгодному потенциальному клиенту. Вдохните, выдохните, расслабьтесь, закройте глаза и скажите себе: «Эта презентация имеет потрясающий успех. Эта презентация на отлично». По мере того, как вы это повторяете, представьте, что презентация проходит успешно, клиент заинтересован, вы ведете себя уверенно, контролируете ситуацию. Представьте идеальный результат презентации. Топ-менеджеры по продажам, которых я знаю, и которые зарабатывают до 500 тысяч долларов в год, несмотря на жесткую конкуренцию, используют этот прием перед каждой презентацией, переговорами, встречами, собраниями. Вы тоже можете пользоваться этим приемом, когда собираетесь поговорить с работодателем о повышении зарплаты, когда идете на встречу с клиентом или потенциальным клиентом, перед общественным мероприятием. Перед любым событием просто очень отчетливо представьте себя в этой ситуации, уверенного, спокойного, контролирующего ситуацию. Вы увидите, что действительная ситуация будет полным и точным отражением этой картины, заранее созданной вами в вашем воображении. Это называют умственной репетицией. Это одна из самых важных способностей, благодаря которым вы сможете двигаться по направлению развития в себе идеальных качеств, идеальной личности. Это способность в выгодном свете видеть всю ситуацию от начала до конца, перед тем, как она произойдет. Затем ваше подсознание подберет для вас мысли, идеи, слова, эмоции, действия, которые согласуются с образом в вашем сознании. Третий прием программирования – спортивный прием. Это один из прорывов в использовании аутогенного создания условий в спорте. Он заставляет спортсменов прокрутить картину тренировок в своем сознании. Ведущие игроки в гольф, фигуристы, лучшие команды, олимпийские чемпионы используют этот прием и постоянно представляют, как они готовятся, тренируются до того, как они выйдут на поле соревнований. Мы можем поступать следующим образом. Во-первых, мы знаем, что можем выработать способность, прописав в сознании нужную модель поведения и реакцию на происходящее. Как и в спорте, нам нужно сначала понять, что подразумевается под успехом, то есть представить картину идеального прыжка. Второй шаг. Нужно присесть или прилечь, расслабиться и представить, как мы прекрасно справляемся с задачей, уделяя внимание каждой детали. Все действие, все выступление должно быть безупречным. Один лыжник, посещавший мой курс, поделился своим опытом. Он представлял, как встает и подходит к финишной линии у подножия склона. Он знает, что сможет хорошо проехать по всему склону, если воплотит эту мысль в реальность. Другие используют данный прием, чтобы увеличить свою скорость, длину прыжка, чтобы показать лучшее выступление на хоккейном поле, на теннисном корте, на поле для гольфа. Спорт – прекрасная возможность обучать детей и молодое поколение приему умственной репетиции и навыку представлять полную картину своего успешного выступления от начала до конца, перед тем, как они начнут выполнять действия. Четвертый прием называется стандартным приемом программирования. Мы используем его, чтобы выработать новые модели поведения и мышления и достичь целей. Нужно просто записать свои цели в настоящем времени и от первого лица на карточке или листе бумаги. Потом нужно присесть, сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, позволив своему сознанию полностью расслабиться. Потом, читая цель, написанную на карточке, и повторяя ее от 3 до 5 раз, я зарабатываю столько-то, или мой вес такой-то, закрыть глаза и представить, что все происходит точно так, как мы говорим, представить, как мы довольны результатом. Создайте в сознании картину, которая вызовет у вас положительную реакцию, и помните, что степень чувства, которое вы вкладываете в ваше утверждение и в вашу картину, определяет степень готовности нашего подсознания действовать по направлению воплощения желаемого в реальность. Эти приемы очень эффективны. Прием быстрого утверждения, прием стандартного утверждения, прием спортивного утверждения и, конечно, прием письменного утверждения. Даже если вы будете использовать один прием, вы ускорите свое приближение к цели. Использование приемов в комплексе приведет вас к быстрому перепрограммированию сознания. А так как мы ведем себя в соответствии с программой нашего сознания, чем быстрее эта программа будет исправлена, тем короче будет наш путь к желаемой цели.